Глава 21. Коварство дрэгов. Интерлюдия. Чем дольше Шурдон находился рядом с Кадургом, тем больше убеждался, что раб Алтон очень непростой человек. Взять хотя бы схватку, в которой он один противостоял сразу четверым дрэгам, точнее, трем и одному чужаку, да и после с поврежденным чужаком разговаривал именно раб и держался так, словно он здесь главный. А может, так оно и есть? Без ошейника — раз, сильный маг — два, понаставил чувствительных сторожевых заклинаний и первым обнаружил открытие портала, да еще и появление чужаков, хотя даже мы их отличить не можем. И хоть Кадург уверяет, что именно он, благодаря наследию Буринга, определил замаскированного, верится в это трудом. Когда Алтон спросил о возможности блокировки распределительного портала, Шурдон понял, что рабу известны секреты островитян. А это уже являлось предательством со стороны Кадурга. Перед отправкой на материк, находившихся в доме рабов, охранник портала собирался воспользоваться открывшимися обстоятельствами. Если Кадурга вызовут к дознавателям до возвращения рабов, их будет некому сопровождать. Ни один из дрэгов на это не согласится. Добытое должно оставаться на острове. Тогда всех троих можно будет задержать под предлогом ожидания окончания разбирательств с их сообщником, а во время ожидания постараться успеть подчинить Алтона себе. Наверняка отец одобрит мое решение и поможет обуздать ценного раба. Предлагаю отправить кого-то из местных к столичной ратуше с письмом к моему отцу, предложил дрэг, когда убитый горем сосед Кадурга побежал к развалинам своего дома. У папаши имеются связи, которые помогут быстро выключить распределительный портал. После этого чужаки вообще не смогут перемещаться по острову с помощью портальной магии. — Отличная мысль, Шурдон, — подхватил идею Кадург. Ты как раз в форме портальной охраны, значит, имеешь право привлекать гражданских к выполнению заданий. Взрыв оказался очень мощным, поэтому дрэги решили, что в доме никто не выжил. Пропавших чужаков вскоре могли хватиться свои и принять меры, например, послать сюда новую группу или покинуть остров, что невозможно без распределительного портала. «Идем?» Оставив людей в доме, оба дрэга двинулись к руинам. Еще издали они увидели разъяренную толпу соплеменников, яростно пинающих кого-то ногами. «Неужели выжили?» — произнес Кадург. «Это меняет дело, не находишь?» «Наверное». Шурдон слегка замедлил шаг, прикидывая, как воспользоваться ситуацией. «Думаю, стоит остановить толпу, когда у нас появятся пленники, которых сдадим подкреплению, а оставшимся не позволит сбежать твой отец». «Ты хотел отправить людей на материк», — заговорил Шурдон. «Если закроют портал, они не смогут перенестись». Сейчас главное — вывести чужаков на чистую воду, не дать им скрыться. А люди... Ничего не случится страшного, если немного подождут. Полностью с тобой согласен, Кадург. Опять же, вдруг они захотят погостить у нас, а там, глядишь, им настолько понравится, что сами наденут ошейники и будут рады выполнять любое наше желание. Шурдон не заметил, как под воздействием магии соотечественника начал выбалтывать свои планы. Когда это тебя начали интересовать пожелания рабов? — небрежно обронил старший Дрэк. — С тех самых пор, когда я на своей земле получил по морде от одного не в меру прыткого человека. Победить его мне не по силам, но обмануть попытаться можно. Они поговорили еще пару минут, и Кадорг сумел вызнать все, что хотел. Он закончил беседу словами. — Наверное, ты прав, Шурдон. Поэтому забудь все, что мы с тобой говорили о Болтоне. Магия подействовала, и второй Дрэк прервал разговор про человека. Они добрались до толпы. — Отставить самосуд! — крикнул Шурдон. — Легкой смерти чужаки не заслуживают. Связать негодяев и нацепить блокирующие ошейники. — А ты часом сам не из них будешь? — засомневался один из дрэгов. — Они вон тоже при форме были, а сами только выглядели, как мы. — Ты в ком сомневаешься? Во мне? Да я... — начал было возмущаться Шурдон, но его перебил Кадург. — Это несложно проверить, соседи, — произнес он. — Все помнят, что чужаку в одиночку... Невозможно воспользоваться портальной магией на острове. Она его просто убьет. Но лженаказующие как-то воспользовались, — не унимался въедливый тип. Я сам видел портал. Они оттуда вышли живые и здоровые. И сколько вышло бойцов из портала? Кадург очень тщательно подбирал доказательства. Ему нельзя было ошибиться. — Пятеро! — ответил уже другой односельчанин. — А тут после взрыва сколько осталось? — продолжил расспросы Кадург. — Трое. — Значит, среди прибывших хоть один был из наших? — Наши помогают чужакам? — Это вранье! — Почему помогают? Пока чужаки не попали под взрыв? Их даже я бы не отличил от дрэгов. Любых чужаков, кто без ошейника, перебрасывают на распределительный портал. Кто-то вспомнил особенности портальной магии на острове. Только в том случае, если они отправились не оттуда. Разве я не прав? Некоторые вспомнили старые правила, подтвердив правоту Кадурга. После того, как подозреваемый с помощью портальной магии переместился на несколько шагов, его признали островитянином и начали выполнять приказы. Избитых связали и нацепили сразу по два ошейника. Шурдон написал записку отцу, отправил ее вместе с въедливым дрэгом. Тот как раз оказался владеющим портальной магией. В это время в поселке открылись еще три портала, которыми прибыло подкрепление вместе с бойцами столичной стражи, сразу занявшимися пленниками. А следом за ними явились столичные газетчики. Они толпой окружили Шурдона, предвкушая сенсацию. Воспользовавшись случаем, Кадург вернулся к себе домой. Алтон. — С острова вас не выпустят. Шурдон считает тебя слишком ценной добычей. Я тут немного переговорил с ним, вызвав на откровенность наследием Буринга. Наш разговор он не вспомнит, но блокировать его намерения я пока еще не могу. Шурдон направил к отцу гонца, наверняка после отключения распределительного портала, включат его не скоро. И одной из причин станешь ты. В мои планы не входило задерживаться здесь надолго. — С твоей проблемой мы разобрались? — спросил Алтон. — Да, — согласился Дрэк. Он снял с пальца артефакт и вернул прежнему владельцу. — Ты говорил, что можешь сам создавать порталы на дальние дистанции. Есть такая возможность, — ответил парень. Изначально ожидала Дрэгов чего-то подобного. И все же предупреждение Кадорга меня удивило. Ведь он мог поступить так же. Тем не менее, может, он не все слова Оракула передал? Или предсказительница еще что-то посоветовала, типа того, что меня не стоит оставлять на острове? Нет, я, конечно, допускал, что и среди дрэгов могут встречаться нормальные ребятки, но еще в прежнем мире привык плохое верить сразу и безоговорочно. А в хорошее только после тщательной проверки. Потому и искал какого-то объяснения предупреждению Кадурга. Ялгус непрерывно следил за ситуацией вокруг дома и докладывал мне. Так я узнал, что чужак-невидимка скрылся в лесу, что на острове еще и пресса имеется, и сейчас акулы-пера вовсю атаковали Шурдона, который с упоением присваивал себе лавры разоблачителя опасных чужаков. «Вам нужно срочно покинуть мой дом и отправиться в сторону океана», после небольшого раздумья предложил Дрэг. «Забирайте все продукты и вперед! Собирайтесь, а я пока набросаю небольшой путеводитель». «Китлим, Итара, спускайтесь», — распорядился я. «Забрать все съестное из дома. Мы немедленно выдвигаемся на побережье». Лишних вопросов никто задавать не стал. Через 10 минут мои спутники были готовы. У каждого за спиной болтался забитый вчерашними покупками мешок. Благо Кадурк сразу запасся провиантом на несколько дней. — Так, держи! Дрэг протянул мне плоский диск. — Маршрут я сюда внес. — Как он действует? — Погоди. Сначала настрою на тебя. Кадурк извлек из ножен мой кинжал и черканул мою ладонь. На диск упала капля крови. Дрэг немного над ним поколдовал и со вздохом произнес. «Теперь все готово. Артефакт будет зеленым, пока ты придерживаешься верного маршрута. Если начнет тускнеть, значит, отклоняешься. Он настроен на твою кровь, в чужих руках станет обычным камнем. И куда твой навигатор нас приведет? К моему приятелю, о котором никто не знает. Если к моменту вашего прибытия меня там не окажется, передашь ему записку. А сколько времени займет дорога? Сутки. Идти советую и днем, и ночью, поскольку очень скоро вас начнут искать. И чем нам поможет твой приятель? Хотелось прояснить ситуацию до конца. Он рыбак, имеет лодку с парусом, на котором можно выбраться за пределы действия магии острова. А не предаст? Я же сказал, это мой приятель. К тому же ему невыгодно предавать. Всегда может найтись тот, кто заплатит больше, а потом обдерет до нитки. Да и вообще у нас стараются не иметь дела с теми, кто лишен магии. Среди дрэгов есть и такие? Раньше считал, что все они волшебники. Единицы, ну, есть, и стараются скрывать свое увечье. Мой приятель один из них. Живет вдали от остальных, ловит рыбу, иногда оказывает не совсем законные услуги. — Только тебе? — Скорее, да. чем нет. Заметил, что собеседника начал напрягать разговор, да и уходить надо было как можно быстрее. — Благодарю. Надеюсь, с остатками чужаков вы вскоре разделаетесь. — Безусловно. Кстати, о чужаках. Не забудь прихватить свой ошейник. И еще два для твоих попутчиков. Увидите моих соплеменников, сразу становитесь рабами. Если начнут спрашивать, кто хозяин и чего вы без присмотра, назовешь мое имя и объяснишь. Твое? А вдруг тебя заподозрят в нашем побеге? Ладно, ничего не говори. Просто поклонись и передай вот эту записку. Кадург достал из ящика стола бланк с печатью и начертал несколько слов. Бумагу я спрятал в карман куртки. Напоследок вспомнил еще одну важную вещь. Чуть не забыл. Один из лженаказующих все-таки сбежал. Он обладает даром становиться невидимым. Когда подельника взорвали, его в доме уже не было. Бросил своих и убежал в лес. Невидимка? Но откуда ты? Опять родовые техники Громовских? Он усмехнулся. Конечно. Вот потому, Алтон, я и не пытаюсь строить козни ни тебе, ни твоему окружению. Слишком много опасных секретов. Жаль, моим соплеменникам этого не объяснить. Кстати, про лес. Через него придется идти полдня минимум. Старайтесь по возможности не пользоваться магией возле когтистых деревьев и кустарников. Их ни с чем не спутаете. А что будет, если... Алтон, это уже наши секреты. Я и без того рассказал тебе слишком много. Но я, насколько понимаю, сделал для дрэгов немало. Поэтому и раскрыл тебе сразу столько секретов. Очень возможно, мне это еще аукнется. По-моему, журналисты уже оставили в покое Шурдона и ищут следующую жертву, — озвучил информацию, полученную от Ялгуса. — Тогда поспешу к ним, а вы... Убегаем от гостеприимного хозяина. Опять же, кто посмеет обвинить его в пособничестве? Ведь когда ты покидал дом, мы были тут. Стоило Дрэгу уйти, и мы выбрались из дома через окно с видом на лес. Добравшись до опушки, немного сбавили темп. — Ваше сиятельство, а как вы собираетесь покинуть остров? — спросила Итара. — Плавать умеете? — ответил вопросом на вопрос. — Сразу не утону, но океан переплыть точно не смогу, — сообщила она. — Весь и не понадобится. Плыть придется от берега и до вечера, — пошутил я. — Я очень плохо плаваю, — дрожащим голосом сознался Китлим. — Ладно. Тогда специально для тебя найдем лодку. Уф, выдохнул парень. Тогда я тоже не умею плавать. Быстро сориентировалась девушка. Хорошо. Поищем лодку побольше, согласился я. Сейчас было важно, чтобы мои спутники не сникли. Достаточно и того, что сам пребывал в некоторой, скажем так, задумчивости. Нам предстояло целые сутки идти по вражеской территории. Причем я абсолютно не знал, водятся ли здесь опасные твари, как, например, в той же живой степи. Ведь магический фон тут был намного выше. Об этом следовало спросить Кадурга, но, как говорится, все мы богаты задним умом. Хорошо хоть о каких-то когтистых деревьях. Он предупредил. Присутствие рядом Ялгуса спасало от многих проблем. Он мог обнаружить и предупредить о врагах, однако полагаться только на него не стоило. Нам и самим требовалась максимальная концентрация. Зачастую главную опасность представляли именно незаметные твари — паук, ядовитая змея или ящерица. Их не всегда заметишь до того момента, когда тебя укусят. — А сонная магия действует только на людей? — обратился к девушке, пытаясь выяснить возможности спутников. — А сонная магия действует только на людей? — обратился к девушке, пытаясь выяснить возможности спутников. — Животные тоже засыпают. — Только те, которых ты видишь? — Могу ударить веером, но тогда уснут все, кто окажется в радиусе полусотни шагов, и меня хватит всего на одно такое заклинание. — Итара, попробуй усыпить меня. — Ваше сиятельство, а у вас какой ранг? — спросила она. — Думаю, шестой перешагнул. — Хорошо. Она попробовала. Потом еще и еще. Только в конце почувствовал какую-то тяжесть в голове, но не более. Ваше сиятельство, или у вас природная устойчивость к сонной магии, или восьмой ранг? Вернемся, надо будет проверить. Как твой дар действует на магических тварей? Не знаю, проверять не доводилось, в живой степи ни разу не была. Так, с тобой все ясно. Куда думаешь податься, когда вернешься в Меригию? Как можно дальше от своего папаши? Могу предоставить временное убежище в замке Громовских, — предложил я. Спасибо огромное, ваше сиятельство. Только сначала нам нужно выбраться с острова. Тогда поторопимся. Внимательно смотрите вокруг. Мы идем по незнакомой местности. «Китлим, а ты у нас что умеешь?» — спросил парня. «Нитку вдевать в иголку», — ответил он, не задумываясь. «Оттенки цветов хорошо различаю». «Оттенки?» — задумчиво пробормотал себе под нос, пытаясь сообразить, чем может быть полезен такой навык. «Вон, например, на дереве какая-то тварь притаилась». Маскируется под листья, хотя оттенки у нее другие. — Где? — Слева в 10 шагах. Китлим показал пальцем. Стоило ему поднять руку, и затаившийся зверь, словно почуяв разоблачение, перепрыгнул на другое дерево и скрылся. Только тогда я его и заметил. — Это твой дар? — Я не волшебник, ваше сиятельство. Но увлекаюсь живописью. Там тона и полутона, значит, многое. — Понял. Тогда посмотри сюда. Достал диск и стал его направлять, пытаясь определить самый насыщенный зеленый. Художник подсказал, когда цвет стал наиболее сочным. Двинулись, немного скорректировав путь. Правда, далеко уйти не удалось. Примерно через четверть часа поступило сообщение от Ялгуса. Объявился потерянный невидимка. Он выключил невидимость и спешно идет по вашему следу. Догоняет. — Спасибо. Ты молодец, — похвалил друга. — Как бы от этого типа избавиться? Чужак в форме наказующих? — Да. Задумался. Останавливаться и затевать бой не особо хотелось. Чужак мог оказаться сильнее меня, применять магию пустоты. Опять же, где-то поблизости могли находиться те самые когтисты. И кто знает, как они себя проявят. Что сейчас больше всего нужно чужаку? Найти драгопортальщика и попасть на распределительный портал, где его, скорее всего, ждут подельники. Правда, портал вот-вот отключит, но невидимка об этом пока не знает. в голове родилась мысль. — Итара, сумеешь некоего типа заманить в ловушку? Что нужно сделать? — Сначала надеть ошейник, затем бежать и кричать «помогите», потом объяснить лженаказующему, что твой молодой хозяин в беде, поскольку что-то напутал с порталом, и вы вместо усадьбы его папаши оказались в лесу. Через минуту среди деревьев раздалось истошное «А-а-а! Помогите!» Крик не мог не привлечь внимания срывающегося чужака, и вскоре он стоял рядом с девушкой. — Чего орешь, дура? Молчать! — прошипел он. — Там это... мой хозяин порталом хотел, но попал сюда. Споткнулся, упал, не дышит, если умрет. — Хватит болтать. Веди к своему хозяину. Разберемся. В роли пострадавшего хозяина выступил я. Собирался оглушить чужака и нацепить на него ошейник нашего Китлима. Однако лженаказующий ударил первым. Точнее, попытался, когда развернул меня лицом к себе. Лишь в последний миг я успел отклонить голову, и кулак гада врезался в траву рядом с левым ухом. Второй удар смог отбросить рукой, толкнул его и вскочил. Однако чужак моментально сбросил видимость, отпрыгнув к ближайшему дереву. — Тебе конец, человечишка! — зловеще прошипел невидимка, но его голос оборвал раздавшийся глухой стук. И почти сразу я увидел проявившегося врага, сползавшего по стволу дерева. — Алтон, это его мой ал головой о дерево стукнул. — Представляешь? — захлебывался от восторга Ялгус, напоминая молодого родителя, узревшего, как его ребенок сделал первый шаг.